Если вам это хоть немного интересно, я с радостью изложу вам суть этой теории. Когда-то в наивной юности я увлекалась антропологией, ходила на лекции в политехнический музей и даже пыталась построить что-то вроде жизненной философии. Итак, в современном человечестве ясно выделяются четыре типа существ. Начнем снизу шкалы. Об этом мало кто догадывается, но среди нас существуют и даже неплохо устроились потомки хищных зверей. Это суперанималы или сверхживотные. Известно, что ни один вид высших животных не истребляет себе подобных. Суперанималы первые пошли на братоубийство и начали пожирать кровных сородичей. Это жестокие и беспринципные хищники. Потомков первоубийц не так много, но они заметны издалека. Это или крупные преступники, или жестокосердые тираны, наводящие ужас на современников. За историческими примерами далеко ходить не надо. Это Нерон, Гитлер, Пол Пот. Рядом с ними на низшей ступени устроились агрессивные приспособленцы, имитаторы. Они столь же жестоки, но у них нет смелости и силы суперанимала. Это прихлебатели, как шакал табаки у тигра Шерхана. Они создают суперанималам гипнотическую ауру. Таков был доктор Геббельс. В современном обществе эта группа представлена продажными политиками и журналистами. И есть и народы суггестивной направленности. Им не нужно убивать жертву, чтобы завладеть, скажем, ее кошельком. Достаточно заморочить. Но самый большой отряд в современном человечестве – это диффузники. В целом диффузник – добрый малый. Он хранитель обычаев и моральных устоев. Именно он способен к созидательному труду на благо всех. Но он не стоит в добре. Его легко может напугать суперанимал или одурачить гипнотизер-сугестер. Диффузник не слишком много знает, не обладает особыми талантами. Он консервативен и податлив на приманки одновременно. Одураченные диффузники, увлекаемые хищниками, движущая сила всех революций. Именно диффузник массово ринулся в удавку финансовых пирамид, построенных для него гипнотизерами. Он потребитель всех видов рекламы, и на него рассчитана вся телевизионная одуриловка. И, наконец, венец человеческой эволюции. благороднейший неоантроп, человек будущего. Этот человеческий тип духовен, интеллектуален, он способен на жертвенность, ему понятны самые высокие порывы. Верность и честь — суть его натуры. В Древней Индии неоантропам соответствовала каста брахмана. Неоантропов немного. В жизни их не так-то легко заметить. Неоантропы совершают свой жизненный подвиг вдали от вспышек телекамер и суеты. Но именно они становятся подлинными героями человечества. Если бы у власти стояли мудрые и неподкупные неоантропы, а выделить их из человечества способен обычный тест, мы бы уже жили при золотом веке человеческой эволюции. Я надеюсь, вы уже поняли, что два низших типа, собственно, людьми не являются, хотя внешне от людей они почти неотличимы. Суперанималы имеют упрощенное строение мозга. У них нет главного человеческого качества — совести. А центр совести, как известно, расположен в лобных долях мозга. Вот так, молодой человек. Мы с вами убедились, что в человеческом сообществе по-прежнему правит бал Ее Величества генетика. И люди вовсе неоднородные особи. Поэтому предоставление всем равных прав и свобод, как того, захлебываясь слюной, требуют демократы, это гибельный путь. Народная нива зарастет сорняками. Свободой прежде всего воспользуются суперанималы и их свора. Они быстро превратят свободу в разгул низменных инстинктов, как это сейчас и происходит. А диффузник, как именовался быдлом, так и будет называться впредь, при всех режимах, кроме истинно народного. Здорово, Виктория Павловна. Вам бы с броневика агитировать. Ну а как же Яков? Ведь ради него мы с вами и взялись раскладывать человечество по полочкам. Ах да, простите. Ну так вот, едва Яков услыхал про нелюдь, так побелел весь как мел. Но голос остался тихий, вежливый. А как вы собираетесь отличать людей от недочеловеков? Может быть, делить будем по группе крови или по черепу? Так это уже было. На что Иван ему ответил, что отличать надо по совести. Есть совесть, человек. Нет, животное о двух ногах. Хищное, опасное, коварное. Очень они потом не ладили с Яковом. Ну вот, пожалуй, и все. Виктория Павловна, очень прошу вас, нарисуйте портрет этого блуда. Я обязательно еще раз приеду. Виктория Павловна лишь печально улыбнулась. Уже на пороге, провожая Вадима, Виктория Павловна тихо попросила: «Господин следователь, не купите ли у меня хоть что-нибудь? До пенсии неделя осталась».